Часть восьмая. Ваше освобождение мне стоило огромных денег, Аристарх. Да, но через 3 месяца я бы и без вашего участия покинул это мрачное заведение. Ну, а скажу честно, мне приятно, что именно вы являетесь, так сказать, ускорителем этого процесса. И я говорю об этом искренне, так как считаю вас очень интересной и привлекательной особой. К тому же с редким качеством умной женщины и беспринципностью, которой позавидуют многие мужчины. Вы очень мне льстите, Аристарх, но мне это нравится. И к тому же, почему-то я стала вам верить. Эльза, мы заключили с вами деловое соглашение, но это лишь формальность. А повод для нашей дальнейшей, так сказать, дружбы, надеюсь, будет более прозаичным. Вам нужна помощь, я готов ее предоставить. И помогать вам для меня одно удовольствие. Но все же вы делаете это не бескорыстно и не как джентльмен. К сожалению, это так, но я надеюсь, ваше отношение к моей персоне будет более снисходительное. Время покажет, какие отношения у нас сложатся, Аристарх. А теперь давайте поговорим о делах. Вы подумали над тем, как мне вернуть то, что принадлежит мне? О, да. Последние несколько дней я хорошо продумал наши действия и действия Полесова с Русаковым. Скажите мне одну вещь, Тельман. А зачем вы вообще помогали этому Русакову? Вы так и не поняли? Нет. Я ровным счетом этот момент как раз и не поняла. Ну, во-первых, Полесов дал мне слово, что не будет вмешиваться больше в мои дела после моего освобождения. Ну, а во-вторых, каким образом я бы еще познакомился с вами, а? Логично. Но разве нельзя это было сделать потом? Зачем откладывать на потом то, что можно сделать в ближайшее время? Итак, я слушаю. Что вы придумали? Когда я решил, что нужно сделать копии 6 бутылей, ну, чтобы совершилась ваша сделка с Русаковым, я точно знал, что есть еще 6 оригинальных бутылей, но которые хранятся у этой цыганки. И я... Как? Есть еще 6 бутылей? Откуда вам это известно? Я все расскажу. Потерпите самую малость. Так вот, о других 6 бутылей рассказал сам Русаков. Он упомянул, что граф вез к цыганке 12 бутылей. Он же и занес их в дом этой старухи для какого-то ритуала. В вашем же доме Полесов спрятал в ящике всего 6 бутылей. Это те самые бутыли, которые были даны Русакову. И которые сейчас снова находятся у него. Но остальные 6 бутылей по-прежнему находятся у этой старой цыганки. Это все меняет. А насколько точно вам это известно? Точнее не бывает, Эльза. Я сам очень удивился этому событию. Но Русаков несколько раз рассказывал эту историю и все время говорил о 12 бутылях графа. Получается, что сейчас мы приедем к этой цыганке, и нам останется лишь забрать от ней 6 бутылей. Но как мы это сделаем? Я думаю, что особых проблем с этим не будет. Ну, если что, думаю, я смогу договориться. Вы очень порадовали меня. Честно скажу, что при первой нашей встрече, когда вы сообщили мне о подделках и прочих неприятных вещах, я была готова вас разорвать на кусочки. Но теперь вижу обратное. Вы еще сомневаетесь во мне, Эльза Батоль. Давайте не будем делать выводы сейчас, Аристарх Моисеевич. Дождемся разговора с этой цыганкой по имени Тейла. Кстати, а что вы собираетесь делать с этими бутылями? Хочу продолжить исследование Роберта. Возможно, есть и другие применения этим вещам. Я хочу узнать все об этих бутылях. Ну что ж, кажется, это здесь. Пойдемте со мной, Аристарх. Ваше присутствие будет для меня поддержкой. Я немного устала в последнее время. Оказалось у меня, Эльза. Да, мне кое-что нужно от тебя узнать. Я отвечу на все твои вопросы, но для начала мне тоже кое-что нужно от тебя. Я не поняла тебя. У тебя есть какая-то ко мне просьба? Это не просьба. Это обязательное условие договора. Или сделки. Ты просишь меня, я прошу тебя. Очень деловой подход. Видите, как все просто, господин Тельман? А вы какие-то планы строите, что-то высчитываете. А здесь ты мне, я тебе. Да уж, есть у кого поучиться. Боюсь... Вы плохо понимаете, о чем идет речь. Это вам не бумажки подделывать и влиять на ход расследования, а за копии бутылей вам еще ох, как воздастся. Что? Откуда ты это знаешь, старуха? Знаю. И еще много чего. И про твое прошлое, и про будущее. Знай, Аристарх, ты теперь часть своего же плана. Но каковы последствия этого? Об этом ты узнаешь позже. Что? Что? Что я узнаю позже? Неважно. Важно то, что это все уже происходит. Так что, ты дашь мне то, что я прошу, или нет, Лиза? Зачем вы меня так сейчас назвали? Мне неприятно это имя, и вообще я не вижу никакой связи между мной и этим именем. Спрашиваю тебя еще раз. Ты дашь мне то, что надо от тебя? Как я могу дать что-то там тебе, если не знаю, о чем ты меня просишь? Мне нужно от тебя твое согласие. Но какое согласие? В чем мне соглашаться? Пусть выйдет этот человек. Я расскажу тебе кое-что интересное. Я тоже хочу быть в курсе событий, уважаемая Тайла. Я сказала, выйди. Ты и так уже весь с головой в этих событиях. Выйди, Аристарх. Если это так важно для нее, я тебе потом все расскажу. Ну ладно. Ну это ты сама решишь. Что делать с тем, что ты узнаешь? Ну слушаю тебя. Что интересного ты мне расскажешь, Тайла? Ты должна дать согласие на то, что сейчас услышишь. Таковы правила. И это часть сделки. И без твоего согласия я ничего говорить не стану. Да, да, я согласна. Начинай уже свой рассказ, я согласна. Это мне и было нужно. Твое согласие. Ха, чего-то. Ты плохо знаешь цену своему слову. Смотри, не прогадай. За меня не беспокойся. Потом я тебя кое о чем попрошу. Как скажешь, Лиза. Я просила не называть меня так. Но это же твое настоящее имя. Так называл тебя граф. Это не важно, как он меня называл. Это было его личное желание. И давайте уж начинайте свой рассказ. А я уже начала его. Если ты не заметила. Ты знаешь, что случилось с графом? Не нужно мне напоминать о том, с чем я живу уж последние несколько месяцев. Он мертв. В него стрелял этот недоумок Николай, который сейчас где-то спрятался с моим ящиком с бутылями. А почему они твои? Потому что мы с Русаковым совершили сделку. Он получил свободу в обмен на эти бутыли. Но ведь эти бутыли ему нужны для ритуала. Без них он не вернет свою невесту. Раньше нужно было думать, перед тем, как убивать Мого Роберта. А может, граф сам захотел, чтобы его убили? Как можно хотеть собственной смерти? Ты говоришь полную чушь, старуха. Я никогда в это не поверю. И если ты хотела мне об этом рассказать, это полная чушь. Ну что ж, тогда лучше присядь. От услышанного ты можешь упасть в обморок, так как ты и сейчас еще очень слаба. Когда ко мне впервые за помощью обратился граф, я задала ему тот же вопрос. Он сказал, что готов пойти на любые жертвы ради спасения той самой Лизы, которую так любил и без которой не представлял свою жизнь. Граф, не думая, дал мне свое согласие, и мы заключили с ним сделку. Сделка не оформлена на бумаге и не заверена в нотариальной конторе, но сила ее имеет гораздо большие последствия. В этом ты можешь не сомневаться. Я верю только тому, что стоит выше подписи на бумаге и заверено печатями. Ты не слышишь меня. Говорю тебе слово, дающее согласие на сделку, которую я предложила графу, очень дорогого стоит. Иначе вообще бы ничего не произошло. Я, конечно, понимаю, уважаемая Тайла, что вам хочется несколько завысить свою роль в этой истории. Но мне кажется... Слушай меня! И тебе то, что я расскажу, не покажется малым. Согласие на сделку или там Бика, открывает врата к тому, что вам, людям, и вообразить трудно. Там Бика запускает процесс, который остановить может только 6-я или 12-я бутыль. Эти бутыли имеют огромную силу, если знать, как ими пользоваться. Они могут лечить, сводить с ума, наводить порчу, забирать или возвращать души. Есть и еще кое-что, что по силам этим бутылям. Но об этом чуть позже. Уж не хочешь ли ты сказать, что они могут воскрешать из мертвых? После моего рассказа ты сама сделаешь выводы. А пока дослушай до конца то, на что согласился твой Роберт. Графу не повезло. Он был очень доверчив и мог дать легко себя обмануть. В первых 6 бутылях не было всех чистых намма. И он собирал еще 6. Он уложился в срок. И обряд там Бика был сделан. Он вернул тебя. Но какими трудами ему это удалось? И чем он за это поплатился? Да! Но он вернул тебя. Только не ту. Ты сама видишь, что стала другой. Лиза, которую он привез мне для ритуала, была невинна. Она находилась долгое время у меня, когда граф собирал нанму. Она бредила, но иногда приходила в сознание, и я слышала ее голос. У вас даже голоса разные. Но в этом не твоя вина. Так было угодно Гекате. Она приложила к этому свою темную руку. Как это я? Это не я. Что за ерунду ты несешь, Тайла? Я прекрасно помню, кто я, кто Роберт, где мой дом, свое положение и даже подробности, которые были в последний день, когда меня похитили. Это память. Память той, чью нанма частично подсунула тебе Геката. Это заставляет тебя так думать. Твоя сущность изменилась. Твое нанма, оно находилось слишком долго от твоего тела и не принадлежало никому. Над ним уже успели поработать перекупщики душ, превращая его в продаваемый товар. Обратно твое нанма возвратилось уже другой. И ты сама это знаешь. Ты даже просишь называть себя Эльзой. Хотя твое имя Елизавета. Это все, конечно, очень интересно. Но я как-нибудь сама разберусь со своей душой. Или, как ты там говоришь, нанмой. Ты так ничего и не поняла. Ты уже дала свое согласие. Там Бика открыла дверь. Я спрашиваю тебя в последний раз, пока еще не поздно. Согласна ли ты Эльза Батори на сделку, в результате которой ты получишь ответы на все свои вопросы. И я скажу, что тебе предстоит делать. А ты? Ты, Тайла, что получишь от заключения этой сделки? Я? Я ничего не получаю от ваших сделок. Я лишь держу равновесие и слежу за порядком. Получает тот, кто начинает Тамбика, и тот, кто его заканчивает. Так что ты скажешь, Эльза? Ты же именно за этим пришла ко мне. Узнать, что делать дальше и где взять тебе бутыли, потому что к тебе во сне приходит граф и просит освободить его, и ты не знаешь, как поступить. И поэтому ты здесь. Так ведь, Лиза? Откуда ты все это знаешь, старая ведьма? Говори, говори мне немедленно. Что ты еще знаешь? Да или нет? Каков будет твой ответ? Ну? Да, да, да, я согласна. Согласна заключить с тобой эту сделку. Ты это хотел от меня услышать? Ты сделала выбор. У меня не было его. Ты могла выйти через эту дверь, и все осталось бы так, как есть. О, нет! Меня это не устраивает. Я пришла к тебе не для того, чтобы уйти ни с чем. Тогда приготовься уйти с тем, что сможешь унести. Я дам тебе столько, сколько ты сможешь понять. Ни больше, ни меньше. Итак, слушай. Когда граф заключил со мной сделку, он много думал. Думал, как поступить, когда все будет готово. Он начал Тамбика, но кто будет его завершать? Эти мысли не давали ему покоя, и он искал выход, искал себе замену. По условию сделки он должен был умереть, и он это знал. Туарага, так называют таких, как он, это плохо. Но граф делал все, что должен был делать по нашему с ним соглашению, и ни разу не нарушил данное слово. Роберт был человеком чести. Да. Это так. И это помогло ему вернуть тебя. В тот день, когда граф привез ко мне 12 бутылей для ритуала Тамбика, он выполнил полностью все условия. Но осталось условие, которое должна была выполнить я. Тебе нужно было сделать этот самый ритуал. Да. Ритуал — это часть Тамбика. Но есть еще кое-что, что нужно было сделать. Что еще сделать? Забрать Нанма графа. Что? Да, именно так. Мне нужно было забрать Нанма графа. Поэтому, когда после того, как прозвучали 3 выстрела, я увела юношу, которого граф выбрал для своего убийства, и оставила его в этом доме, где в соседней комнате находилась ты. Я же вернулась к старому дереву, позвала на помощь и мы занесли истекающее кровью, но еще живое тело графа в дом, что у реки. Там я и завершила свое последнее соглашение с графом. Он умер сразу после ритуала, как только я забрала у него его нанва. И теперь его сущность находится в одной из шести оставшихся у меня бутылей. Что ты такое говоришь, старуха? Душа моего Роберта находится у тебя? И теперь я могу его вернуть? Вернуть своего Роберта? Он этого и хотел. Он был уверен, что юноша, которого он выберет, справится со своей задачей именно так и никак иначе. Он должен был смертельно ранить графа, но не убивать. Так и было. И теперь уже хорошо знакомый вам юноша Николай начал часть своего тамбика. И у него теперь есть свои обязательства по нашему с ним соглашению. Тайла, боже, Тайла, как мне вернуть? Нет, нет, что мне делать? Где эта бутыль? Ты поможешь мне вернуть графа? Я же дала согласие на все, что ты хотела. Тайла, как мне вернуть моего Лиза! Роберта? Ты поможешь мне? У меня 6 бутылей. В одной из бутылей нанма графа. Остается 5 бутылей. Для тамбика нужно 6 бутылей. Бутыли должны быть наполнены чистыми нанма. И эти нанма должны быть взяты у юношей. Ну где? Где мне взять 6-ю бутыль? А как быть, ну, с графом? Его же больше нет. Он же захоронен. Я вообще не понимаю тогда, зачем нужно было забирать душу графа, если ее не в кого, вернуть обратно. Да и где мне взять 6-ю бутыль? Как же я не догадалась! Надо срочно искать Русакова, забрать у него эти бутыли, чтобы их у меня было 6. Ну это ты уже вряд ли сможешь сделать. Они сейчас отплывают на пароме. Как отплывают? Куда? Эльза, там гроза сильная. Кажется, ливень собирается. Нужно поторопиться, а то лошади не проедут. А вот и ответ про тело. Ты же сама его выбрала, не так ли? Какое тело? Эльза, ты объяснишь мне, о чем толкует эта старуха? Ну что, Эльза, ты услышала мои ответы? По силам ли сказанное? Чтобы у тебя было ровно 6 бутылей, тебе придется отправиться вслед за теми, у кого они уже есть. А вот что делать с твоим новым знакомым, ты уже сама решай, как будет выглядеть теперь твой граф. Все вещи я погрузил, Иннокентий Андреевич. И Дарья Михайловна, и ваши... Спасибо. Да. Спасибо тебе, Василий. Без тебя, сам понимаешь. Ну никак бы мы с Николаем Ивановичем не справились. Ну, благодарить ты меня еще рано. Дорог-то только начинается. Нам топереча успеть вовремя приехать. Как-никак, путь-то не близкий. Да и в море всяко же может приключиться-то. Вон, смотри-ка, затянул небо-то. Давай, гляди, ливень-то, ох, начнется. Ну что ж, друзья, как говорится, в добрый путь. И попутного нам ветра. Как там наша Даша, Николай? Уложил я ее. Надеюсь, дорогу она хорошо перенесет. Ух, я смотрю, погодка-то не на шутку разыгралась. Кажется, ливень будет. Ох-ох-ох-ох, сейчас как ливанет. Ну, дождь в дорогу — это всегда хорошо. Но главное для Дарьи Михайловны — это вовремя выполнять то, что наказала нам Дайла. И тогда все будет так, как надо. Я мед и воду, и фрукты разные. Я все. Все, что просили, все купил. Все свежее и столько, сколько вы написали. Да, ты все. Не переживай, Василий. Это я так, сам себе, так сказать, напоминаю. Скажите, капитан, а сколько мы будем плыть? Ровно неделю. Ровно неделю, мадам. Боцман, командуйте отдать швартовы. Полный вперед! Ну, вот и все. Швартовы. Друзья, нам предстоит проплыть через три моря. Черное, Средиземное и Красное. Вот недели с лишним по морю, и потом по суше. И вы на месте. Да, ух. Интересно, какая она эта? Африка. Африка. Африка. Африка. Африка. Африка. Конец.